Глава 56. Артур. Это я во всем виноват. Я с самого начала повел себя неправильно. Хотя не представляю, как я мог бы вести себя иначе. Мне доверили козу. Молодую девчонку на 15 лет младше. Я не имел права смотреть на нее иначе, чем на младшую сестренку. А она была смелой. Говорила, что я ей нравлюсь, что она хочет быть со мной. Была ли она тогда искренней? Думаю, да. И хоть в этом было много эпатажа и желание шокировать, она всерьез на меня запала. А потом появился Никита. При этом я постоянно вел себя как мудак, и она ко мне остыла. Да и как не остыть? Я все время убеждал ее, что мы не пара и никогда не будем вместе. И я не знаю, что теперь делать, чтобы она поверила в мои чувства. Хотя одна идея у меня есть, но это все потом. Сейчас Ева с Никитой. Как она тут оказалась? Может ли быть такое, что она ночевала у моего племянника? Все может быть. Вчера она была сильно расстроена и обижена и не захотела, чтобы я ее утешал. Может, у Никиты это получилось? Я почувствовал боль в пальцах и заметил, что сжал руль до хруста. Я его чуть не сломал. Вчера я сказал Никите, что Ева будет со мной, и этим лишь подогрел его чувства и его гордыню. Он теперь будет особенно стараться удержать мою козу, не только потому, что влюблен, но и назло мне, чтобы показать, кто тут у нас главный альфа-самец. Но я не буду смотреть на это со стороны. Хватит, насмотрелся. Я отдираю руки от руля и выбираюсь из машины. Ева с Никитой подходят к его автомобилю. Собрались куда-то ехать. Поездка отменяется. Коза едет со мной. Ева. «Ты прав», — произнесла я в ответ на слова Никиты. «Между нами ничего не изменилось». «Значит, идем в кино?» — радостно выдал он. «Помнишь, в самом начале я тебе говорила, у нас ничего не получится». «Ты о чем?» «А еще я говорила, что отношусь к тебе как к другу». «Но это было 100 лет назад». «Как мы уже выяснили, ничего не изменилось». Никита стоял и молча смотрел на меня. А во мне вдруг вспыхнула обида за вчерашнее. «Ты хочешь сказать?» — начал он. «Ты, видно, подумал, что я пришла к тебе, чтобы оправдаться. Так вот, мне не в чем оправдываться». «Я знаю!» — с жаром воскликнул он. «И тем не менее, ты вчера мне даже не позвонил». «Да я просто... я был не в себе, Артур, он...» «Что, Артур?» — не поняла я. «Ничего, ты права». Я повел себя как мудак. Я не должен был верить. Я должен был тебя защитить и... «Неважно», — оборвала его я. Значит, он все-таки поверил, что я шлюха и предательница. И верил до того момента, как Артур все объяснил. А, впрочем, неважно. «Так вот», — продолжила я, — «я пришла не оправдываться. Я пришла, чтобы расстаться с тобой». «Ева, прости, я дурак. Я исправлюсь, правда». «Дело не в тебе», — произнесла я, глядя ему в глаза. «Это все из-за Артура. Ты расстаешься со мной из-за него». Глаза Никиты полыхнули яростью, какой-то некрасивой мелкой злостью. Не знаю, как это объяснить. Просто в его лице появилось что-то от злобного ежика. Когда-то мне казалось, что они с Артуром похожи. Теперь я вижу, абсолютно нет. Артур, когда злится, похож на разъяренного льва. В злости он выглядит грозно и благородно, а Никита, он выглядит смешно. Я встала с дивана, Никита тоже вскочил. «Ладно, я понял», — затараторил он. «У нас ничего не получилось, но мы же можем остаться друзьями». «Ты хочешь быть моим другом?» — удивилась я. Это было неожиданно. Я думала, он сейчас начнет извергать проклятие, но он быстро остыл. «Ладно». С некоторой растерянностью пролепетала я и пошла к двери. «Ты куда?» «У меня дела». «Где?» «Неподалеку от института». «Хочешь, я тебя подвезу? Мне примерно в ту же сторону». «Ну хорошо», — не стала отказываться я. «Я совсем не против того, чтобы расстаться мирно, по-дружески. Пусть Никита меня подвезет, если ему так хочется. А потом мы, скорее всего, больше не увидимся. И он, и Артур... и все их родственницы навсегда исчезнут из моей жизни. Мы с Никитой вышли на улицу, подошли к его машине. Он бросился открывать мне дверь, хотя раньше такой предупредительностью не отличался. «Хочешь, чтобы парень был как шелковый? Расстанься с ним!» Никита открыл мою дверь, пошел к своей. Но я не успела сесть в машину, потому что внезапно рядом со мной, как из-под земли, появился Артур. И не просто появился. Схватил меня за руку, куда-то поволок, даже не поздоровавшись. «Ты что? Ты куда? Отпусти меня!» — вопила я. «Мы едем домой», — выдал Артур. И, наконец, посмотрел на меня. «Точно, лев. Рассерженный, но сдержанный и благородный. Но мне плевать. Хоть лев, хоть тигр, хоть дракон. Никто не смеет тащить меня куда-то, не спросив, хочу ли я этого. Никуда я с тобой не поеду», — выпалила я, глядя на Артура. И с силой вырвала свою руку. «Ева едет со мной», — выдал подоспевший Никита. «Вали отсюда по-хорошему», — грозно рыкнул на него Артур. Это было неожиданно. Я никогда не видела, чтобы он так рычал на своего племянника. «Опять хочешь по башке?» — взбрыкнул оскорбленный Никита. «Сам вали отсюда!» «Не нарывайся!» «Это снова Артур. Ева едет со мной!» «Да пошли вы оба! Я ни с кем никуда не еду!» Я повернулась к ним спиной и зашагала прочь.